Глава третья. «Год служи, да 10 лет тужи», — говаривалось в старину. Сибирская зима, хозяйка и широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. В казарме становилось все холодней и разбродней, сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголье. И, подчадив, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Налетал старшина Шпатер, либо помком взвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни, картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилось даже угольком. Тогда старшина Шпатер плескал на дрова керосин, принеся лампу из коптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия. И печка оживлялась, к вечеру тянула от нее чахоточным теплом, но 4 печки казарму нагреть уже не могли. С той и с другой стороны ворота батальонной казармы обмерзали льдом. Ночью обитатели ее не успевали или не хотели выбегать на улицу, мочились на лестнице в притвор. Их ловили, били, заставляли отдалбливать желтый лед в притворе. Но все равно дверь тянула так, что до самых нижних нар первого взвода лежала полоса изморози, и накопыченной обувью снег здесь не таял. Давно уже отменено навязанное ротным командиром пшенным закаливающее обтирание снегом, но все равно многие бойцы успели простудиться. Казарму ночами разваливал гулкий кашель. Умывали служивые теперь только в бане, потому что в корыто умывальника, поставленного в дежурке, и вокруг него мочились блудни, бак с водой, выставляемый по утрам возле входа в казарму для умывания, так и замерзал невостребованный. Лишь компанийские ребята Шестаков, Хохлак, Бабенко, Фефелов, да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы Шевелев да Уваров, ну, иногда еще и Булдаков, поливая друг дружке, умывались по утрам, иной раз с мылом. Дивились славяне тому, что старик Шпатер умывался до пояса в дежурке, даже зубы или остатки их чистил. Сапоги тоже каждый день до блеску доводил. В коптерке, куда поселился и Яшкин, поддерживался пусть и убогий порядок. Тощий, изможденный помком взвода, тоже следил за собой, вставал раньше всех, вместе со старшиной и не ради одного только положительного примера, но чтобы не опуститься, не заболеть, как Попцов. Тот уже не выходил из казармы, лежал серым мокрым комком на нижних нарах под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рындин. Поднимался лишь за тем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варево да съесть пайку хлеба. Санчасть Попцова не брали, он там всем надоел. На верхние нары не пускали, пообмочит всех, мокрому, да на занятие кому охота. Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах, клейко слепившихся, лежало до 10 скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как Булдаков, додумался выдернуть скобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх. Но если они все же со дня, когда рота была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз на пол, больные люди не сопротивлялись, лишь беспомощно ныли, растирая по лицу слезы и сопли. Как водится в бедствии, в запустении, на служивых наваливалась вша, повальная, беспощадная, и куриная слепота, по ученому гемералопия. Нашла служивых, по казарме, шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в моечную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку, ляп-ляп-ляп по голове, по пугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтобы и подмышки намазать. Отлынивать начнешь, либо сопротивляться, в рожу мазилкой, мази не жалко. С утра наряд, человек 20, уходил пилить дрова, возить воду, готовить виходки, тазы, но та же картина, что и в подразделениях. Половина делом занимается, половина харч промышляет. В тот год овощехранилище 21-го полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирая плоды земные, такие же орлы, что и баню топили, за сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант. Они насыпали картошки, брюквы, моркови, дело было за небольшим — сварить или испечь овощ. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажут солдатикам башки, причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтобы смыть хотя бы мазут. «Мать-перемать!» — ругается помком взвода Яшкин. Мечется, ищет виноватых старшина Шпатор. «Когда я подохну? Когда я от вас избавлюсь?» — вопит он, схватившись за голову. В отличие от Яшкина, он никогда по-черному не ругается, тем более в мать, в Бога. «Верующий, потому что...» Уважительно говорил Коля Рындин про старшину и чтил его особо за то, что тот носил медный крестик на засаленной нитке, даже политрук Мельников ему не указ. Нажравшийся от пуза картошки, наряд едва шевелился, работал лениво, размеренно, топил печи с безнадежной унылостью, все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. До ночи канитель тянется, сиди. Дрожи в бане нагишом, намазанный, жди, хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. В парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение сил и энергии не хватало. Постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что содомный старшина Шпатор, но и его гнев иссякал. Сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди. Отрешенно смотрел вдаль, аж жалко его делалось. «Володя!» — наконец взывал он к своему помощнику Яшкину. «Поди и поленом прикончи старшего в наряде! Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем помашь!» С грехом пополам по бане роту, полуночи сам он для себя, для наряда, да для Яшкина добивался прибавки пара, без энтузиазма, но по привычке стеная, поохивая, шумел мокрым веничком, затем в шинеленке, наброшенной на белье, в подшитых валенках, разбито волочился в казарму. Так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой свое неизбалованное солдатское тело, и поздно, уж совсем ночью, спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех бросил щепоть по груди. Ну, слава богу, еще сутки прожили, может, и следующие проживем. Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий, добыть чего-нибудь пожевать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для спанья и отдыха. Ночью и днем на тактических и политических занятиях при изучении оружия, винтовки образца 1800 затертого года, мысль работала неутомимо. Кто-то придумывал вздевать картошки на проволоку, загнув один конец крючком, всовывать эту снизку в трубы жарко попыхивающих печей в офицерских землянках. Пластуны же залегли неподалеку, за деревья, и ждали, когда картофель испечется. Изобретение мигом перенималось. Бывало, в трубы спустят до 4 проволок с картофелинами, забьют тягу, не растапливается печь, дым в землянку валит. Пока-то офицеры, большей частью взводные, доперли в чем дело, выбегая из землянок, ловили мешковато утекающих лазутчиков, пинкарей им садили, когда из пистолета вверх палили, грозясь в другой раз всадить пулю в блудню промысловика. Но были офицеры, и среди них младший лейтенант Щусь, которые не преследовали солдат, позволяли пользоваться печкой. Только где же одной печке целое войско обслужить? Вот и крадется вражина к землянке, бережно, мягко, ступает на кровлю, крытую бревешками, лапником, засыпанную песком. Осторожнее зверя малого ступает, чтобы на голову и в кружку хозяина не сочился песок, которого тот и так наелся досыта. Песок у него на зубах хрустит, в белье, в постели пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, не звякнув о железо. Спустил снизку в пылающий зев, зацепил проволоку за обрез трубы. Унес бог добытчика перышком. Залег он в дебрях сибирских камешком, спертый воздух из груди испустил. Можно бы и вздремнуть теперь. Да ведь надо оберегать свою землянку от другого лазутчика-промысловика. Истомится весь Переван, изнервничается, брюхо у него аж заскулит от истомы, пока он скомандует себе «пора!» и снова по-пластунски движется к землянке, по-кошачьей взойдет на сыпкую крышу. И вот она, светящаяся нижними в уголь изможженными картофелинами. Это уже неизбежная потеря, жертва несовершенной техники. Зато в середине сжигала овощ в самый раз, испеклась, умякла родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится, и пока в брюхо упадет, глаза выпучатся, слеза из них выдавится. Верхние же картофелины лишь дымом опахнуло, закоптились они, и надо снова тонкую тактику применять, чтобы взойти на крышу, сунуть проволоку в трубу, беззвучно ее подвесить, да снова в тревоге и томлении дожидаться удачи. На третьем-то или на четвертом броске и засекут тебя, и зловят. Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили бы только проволоку вслед. Люди мы не гордые, подберем, битую задницу почешем, хитрые изделия припрячем и скорей в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвесят, еще и проволоку истопчут вместе с картохой. Эх, люди! Будто ни в одной стране родились, бедовали, будто ни одну землю защищать готовимся. Лупит добытчик обжигающую картошку, брюхо ликует от горячего духа, но опять никакой сытости. По кишкам картоха размазалась. Что за брюхо, что за кишки такие у солдата? Булдаков пройдоха говорит, что на 1,5 метра длиннее кишки у русского человека против англичанина или того же немца, потому как продукция у него питательней. У нас же все картошка, хлеб, паренка, редька с квасом, отрубь. Выгрызает солдатик остатние крохи из угольков картофелин и думает, чего же сегодня на ужин дадут? Хорошо бы кашу. Она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон ненасытный желудок. Но, может, и не совсем полон, да все же набит. Может, попробовать верхнюю картофелину? Она вон горяча, но тверда. Нет, нельзя, не дай бог, дизентухой в этой чертовой яме заболеть. Пропадешь! Лес-то вон из края в край обгажен, меж казарм долбить и чистить не успевают. И спрятать картофель негде. Старшина сделает шмон, а видит он, змей подколодный, будто щука в пруду, любую малявку под любой корягой узрит. И в наряд тебя внеочередной, на холод, на ветер, за водой с баком, в нужнике долбить, оружие чистить, в коптерке и в казарме пол мести. А кому охота горбатиться, когда в казарме идут политзанятия, и 1,5 часа, пока капитан Мельников рассказывает о наших победах на фронте и трудовых достижениях в тылу, можно преспокойно блаженствовать. Ничего другого не остается, как полусырую, недопеченную картофель дневальным отдавать. Они ее в дежурке до ума доведут, и, глядишь, половину отделят, если, конечно, у них совесть есть, а то такие попадаются, что все до кожурки слопают и делают вид, будто им ничего, никакой картошки до печь не давали. А тут еще невидаль. Первую роту и первый взвод пополнили 2 новоявленными личностями — Восконяном и Боярчиком. Оба они были смешанной национальности. Один полуармянин, полуеврей, другой полуеврей, полурусский. Оба по месяцу пробыли в офицерском училище, оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчасти, и оттуда их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули, свалили в чертову яму, она все стерпит. Восконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен. Боярчик так себе. Парнишка и парнишка, сереньким лицом, умным лбом и маломощным телом. Но у обоих новобранцев были огромные карие глаза с давней печалью. Не то по роду племени они у них были такие, не то в армии успели в печаль глубокую погрузиться. На первом же политзанятии Восконян сумел испортить работу и настроение капитана Мельникова. Также нервы слушателям во благостном казарменном уюте. Капитан Мельников что-то показывал на политической карте мира и рассказывал. Но что он рассказывал, вояки не слышали. Что показывал, не видели. Они спали. Время от времени лектор командовал встать, сесть, севши, слушатели тут же, не теряя времени попусту, привычно засыпали. Комиссар привычно молотил наклепанным языком, спеша охватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал: «Буэнос-Айрес, между прочим, не в Африке находится». Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мысли. «А где он находится?» — растерянно спросил капитан. «Буэнос-Айрес — столица Аргентины. Аргентина всегда находилась в Южной Америке». «Ага, столица Аргентины!» «Встать!» — рявкнул капитан. Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол Колю Рындина. «Вы слышали?» Сощурясь, спрашивал капитан Мельников очумевших от сна солдат. «Вы слышали?» «Чё, товарищ капитан?» Вы слышали, что Буэнос-Айрес находится не в Африке, а в Южной Америке? Да нам-то чё? Ага, вот вам-то чё? Вам только спать на политзанятиях, а умнику вон не спится, он бдит. Ну, этот умник, — говорил весь вид капитана Мельникова, — узнает у меня, где находится не только Буэнос-Айрес, но и Лиссабон, и Париж, и Амстердам, и Лондон, и все столицы мира. С первого дня пребывания в первой роте на Восконяна обрушились репрессии. Для начала его тут же на занятиях истыкали кулаками в спину сослуживцы, лишившиеся из-за него блаженного политчаса. А свирепевший капитан Мельников без конца орал «Встать! Сесть!» и вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительскую работу за час, когда и за 40 минут. Было Восконяну в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по 10 часов в сутки. Туда Восконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинине, мать – замзав отделом культуры облсполкома того же древнего города. Восконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей тетей Серафимой, которая была ему и нянькой, и мамкой, так как родители его, занятые ответственной работой, дома почти не бывали. Воспитанием Ашотика по существу не занимались». Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил ошарашенной пехоте, что у них, Восконянов, в областном театре была отдельная ожа. Парни простофили, долго не могли допереть, что это такое. Быть бы Восконяну смятым, уничтоженным за одну неделю, от силы за две, загибаться бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти. Но к нему, грамотею и разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением, имеющий тягу к просветительству Булдаков, и, как и всякие детдомовцы, сострадающие всякому сироте, тем более обиженному, Бабенко, Фефелов и вся их компания. Они не давали забивать Восконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитающие грамотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи, занимали для него место на нарах вверху, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтобы к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстегивать хлястик, тогда шинель делается, что одеяло, повязывать носовым платком голову, класть шлем под щеку, подшлемник же надевать на голову, дотянув его до рубахи, сцепить булавкой, тепло дольше держится. Наказывали не лениться ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и «Ах, вы сени мои сени!» сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежиться, валиться с нар и борзым кобелем рвать в дежурку, чтобы захватить согретой в помещении воды, иначе старшина Ильяшкин выгонят к только что принесенному баку, там вода со льдом, воды не хватит, принудят тереть рыло снегом. Жизнь утертая, с детства закаленная в боях за свое существование, корешки по роте часто употребляли слова «захватить», «беречь», «стеречь», «рот не разевать». Они не позволяли Восконяну съедать хлеб раньше, чем будет получена горячая похлебка. «Коль сахарку перепадет», сохранять его до раздачи кипятка, но лучше всего копить в жестяной банке да сменять на картошку. Ребята прятали грамотея Восконяна от старшины, командира роты Пшонного, но прежде всего от капитана Мельникова. Вид Восконяна раздражал всех, кто его зрил. Да и досаждал он старшим чинам своей умственностью, прямо-таки сдергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всего их резал, с ног валил Восконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, которое хвастается своим гуманизмом, грозился международным Красным Крестом, который в конце концов доберется до сибирских лесов и узнает обо всех безобразиях здесь творящихся. «Молчи ты, молчи!» — шипели на Восконяна ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию. «Опять воду таскать пошлют! Обольешься, где тебе сушить? На занятиях мокрому хана!» Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, несгибаемого упрямца, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона, капитану Внукову, провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Восконяна затребовали в коптерку старшины роты, где на топчине кособоко сидел, морщась от боли, капитан. «По вашему приказанию прибыл», — махнув рукой возле застегнутого шлема, буркнул Восконян и стоял, согнувшись под низким потолком коптерки, утирал мокрой рукавицей немыслимой величины мокрый нос. Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил: «Ну чё воюешь-то? Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты чё, не понимаешь? Где находишься?» И отвернулся, погрел руки над печкой. «Умный, а дурак? Иди! На фронте, на передовой, душу отведешь. В окопах полная свобода. Полная свобода слова, и ум не перегружен. Одна мысль постоянно томит сердце и голову. Как сегодня выжить? Может, и завтра повезет. Иди! Не мути башку ребятам. Не лезь им в душу. Не то время и не то место. Ступай!» Капитан Внуков был болен, и не его словам, а виду его страдальческому больше внял Восконян и в конце концов согласился, что жизнь сложна, жестока, несправедлива к малым мира сего, и не то чтобы смирился со своей участью, но не так уж рьяно лез на рожон, перестал досаждать капитану Мельникову. Чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца. В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Восконяну вареных картошек, луковицу и маленький кубик сала, где-то они украли эти богатства, может, выменили. Восконян уже не подвергал товарищей моральному осуждению. Изжевав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание. «Нет, я не прав. Жизнь не бывает несправедливой. Жестокой, подлой, свинской бывает. Несправедливой нет. Откуда бы я узнал вашу жизнь, ребята, если бы не попал сюда, в эту чертову яму? Как бы я оценил эту вот картофелину, кусочек драгоценного сала, все, что вы оторвали от себя и своей квартиры? Где я не ел макароны по-флотски? Где в гостиной, в вазе постоянно засыхали фрукты? Все правильно. Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в сердце к людям. Пшонный и Яшкин тоже люди. Люди, люди. Они не ведают, что творят. Они — рабы обстоятельств. Они — блаженные. А блаженным — Господь-судья. Да ну тебя, Ашот! Суки они. Рассказывай лучше. Отчетливо сознавая, что с этими ловкими, пощады и ласки не знавшими в жизни ребятами расплатиться ему нечем, кроме рассказов о сказочной и увлекательной жизни героев разных книг, Восконян, угревшись меж собратьями по службе, затертые телами в нарном пространстве, повествовал о графе Монте-Кристо, о кавалере де Грие, о королях и царях, о принцах и принцессах, о жутких пиратах и благородных дамах, покоряющих и разбивающих сердца возлюбленных. Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видавшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени, и, как Коля Рындин утверждает, богом проклятой страны, все это недоступно. Для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана. Строгими властями и науками завещана им вечная борьба, смертельная борьба за победу над темными силами, за светлое будущее, за кусок хлеба, за место на нарах, за все борьба, денно и нощно. Старшина Шпатер обожал сказку «Конек-горбунок», которую Ашот, к удивлению всей казармы, лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, брызгая слюною, размахавшись руками, заканчивал сказку «Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют». Все какое-то время лежали, не шевелясь, а старшина Шпатер тихо ронял. «Вот голова-то у тебя, Ашот, какая золотая! А ты все с начальством споришь, помаш. Лучше бы винтовкой овладевал. Писем домой не пишешь. Мать командованию звонит. Жив ли мой Ашотик? Ничего ты, помаш, не сознаешь». Шпатер задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая Восконяна следовать за ним в коптерку. Там он подкладывал солдатику огрызок химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной чистой стороне накладной писать письмо под диктовку. «Жив, мол, здоров, служба идет своим ходом, нормально, горю мечтой поскорее попасть на фронт, чтобы сразиться с врагом». В заключение старшина Шпатер совал Восконяну сухарь, либо горбушку хлеба. Утянув кусочек в рукав, Восконян упячивался из коптерки, задом открывал дверь и по крошке делил меж своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть ровней в боевом добычливом коллективе.